Джеспер Мортон. Джеспер Мортон обернулся слишком высоко над землей. Приземление было чувствительным, но он не заметил этого. В два больших скачка вбежал на крыльцо и пинком распахнул дверь. «Где она? Где Эвелин?» Голоса, которые Мортон услышал в глубине дома, стихли и отразились от стен тяжелым молчанием. Сперва ему даже показалось, что он слышит звонкий смех Евы, но через секунду понял, что ошибся. На кухне были только Зои с Элиотом, такими скорбными лицами, что паника, обволакивающая сердце дракона все время, что он мчался в Амберфилд из столицы, резко сжала свои острые когти. «Дэйн Мортон! Эвелин, она...» Зои закусила платок и опустила голову. Элиот шагнул вперед, чуть прикрыв служанку телом. «Дэйн Мортон, боюсь, ваша супруга сбежала из поместья». Джеспер Мортон до боли сжал зубы. Дракон внутри рванулся, и ему понадобилось сделать усилие, чтобы не допустить оборота прямо здесь. «Что значит сбежала?» — рыкнул Джеспер, переводя взгляд со служанки на учителя. «Я думала, она просто ушла погулять, как обычно, но потом я осмелилась заглянуть в ее спальню», — зачастила Зои, не поднимая глаз. «Дэйн, простите, я не знала, что она так поступит, я думала...» «Да говори уже!» Мортону пришлось сдержаться, чтобы не схватить эту мямлю за ворот и хорошенько встряхнуть. «Она забрала почти всю одежду и, к тому же...» «Мы нашли письма, Дэйн». Элиот снова задвинул Зои и закончил за нее. Видимо, она обронила их, когда собиралась. Джеспер Мортон вцепился пальцами в толстую столешницу. Та жалобно закряхтела и рассыпалась мелким крошевом. Внутри буйствовал зверь, требовал сейчас же найти Еву, а еще без остановки рычал, заглушая все внешние звуки. Ложь. Она не могла сбежать. Джеспер помнил, как Ева смотрела на него после их ночи, как она улыбалась ему. Но еще он помнил ее взгляд, полный боли и отчаяния, когда он забирал детей и говорил, что не вернет ей. Обиженная женщина способна на многое. И Ева, чье доверие он растоптал в момент, когда она больше всего в нем нуждалась, не была исключением. «Не будь глупцом, Джеспер», — сказал он сам себе, закрывая глаза и обращая взор внутрь себя. «Все, что у тебя пока есть, слова прислуги и какие-то непонятные письма». «Письма», — сказал он вслух и протянул руку. Элиот потянулся к дальнему краю стола и передал Дэйну пачку исписанных листов. Джеспер взял верхний и пробежался глазами. «Милая Эвелин, скучаю, люблю, с нетерпением жду, вместе. Невозможно». Взял следующее. «В нашу первую встречу. Так прекрасно и одиноко. Наше свидание. Нет. Третье. Когда мы воссоединимся. Твой Дариус». На глаза обрушилась огненная пелена. Едва соображая, где он, Мортон выбежал из дома за секунду до того, как дракон взял верх над сознанием. Еще пара мгновений, и он, тяжело взмахивая крыльями над поместьем, изрыгал из пасти огонь, под которым плавился снег, оставляя после себя мутные лужицы. Хватит. Джеспер медленно возвращал себе контроль над телом. В доме дети, а они не должны видеть его в таком состоянии. Хотя ему сейчас хотелось просто уничтожить все вокруг. Изменила. Предала. Хватит. Это не его мысли. Мысли дракона, который поверил в то, что лишился своей истины. Но Джеспер Мортон не зря был владыкой предела, чтобы принимать все на веру. Даже если письма и были настоящими, это не доказательство измены. Дариус преследовал Эвелин с их первой встречи. Она сама говорила. И она ведь сама просила Джеспера отвадить назойливого алхимика. Нет, что-то не так. Вернувшись в дом, Джеспер обнаружил, что кухня пуста. Видимо, Зои с Элиотом, опасаясь разгневанного хозяина дома, скрылись в комнатах, и это было к лучшему. Сейчас Мортону нужно было подумать в одиночестве. Он снова перебрал письма и нахмурился. Сразу не увидел, что одно письмо отличается. Подчерк Евы. «Дорогой Дар, я так скучаю, ненавистный Мортон. Скорее бы он убрался в столицу. Сбегу. Начнем новую жизнь. Неужели правда?» Письмо было незаконченным, будто Ева не успела дописать и отправить, а потом просто забыла его, как и письма любовника. Немыслимо. Джеспер Мортон не хотел верить своим глазам, но доказательство было очевидным. Ева с Дариусом были любовниками, и она сбежала с ним, когда Джеспер покинул поместье. Сердце билось с такой силой, что он с трудом мог дышать. Почему она так поступила? Ответ был очевиден. Джеспер обращался с ней не так, как она того ждала. Более того, не так, как она того заслуживала. Сперва запер ее в доме, ничего не объяснив. Потом подозревал в нелепом заговоре против него. Но все же. Ева была не такой, как другие женщины. Он чувствовал это. Он видел, что она влюблена в него. Сделала это наперекор себе, просто чтобы причинить боль супругу? Нет, нужно разыскать ее и в этот раз дать ей объясниться. Выслушать. Дать шанс. Не только ей, им обоим. Они истинные. И она не могла не чувствовать эту связь, пусть и была из другого мира. Что-то не давало Мортону покоя. Хотя странно было так думать, когда сердце рвало на части от боли. Какая-то мысль вертелась в голове, но никак не давалась в руки. Что-то, что отделяло его от окончательного погружения в полное безумие. Что-то, что он прочел в письмах этого ублюдка. Джаспер Мортон усилием воли заставил себя сосредоточиться и снова впился взглядом в письма. Всматриваясь в каждое слово, продирался через эту летопись предательства, пока не увидел то, что перевернуло все с ног на голову. «Такая горячая, страстная, наша ночь. Жду повторить. Жажду повторить. Снова ласкать тебе». Его едва не вывернуло, когда он представил, как проклятый Дариус прикасается к его супруге. «Ложь», — снова проревел дракон в мыслях. И теперь Джаспер явственно видел эту ложь. Ева была невинна, когда он взял ее. Он был первым и единственным, кто ею обладал. Он снова и снова перечитывал письма, выявляя в них крохи лжи, которые позволяли зацепиться за невиновность Евы. Особое внимание уделил письму, которое якобы написала она сама, и захохотал от облегчения. Джаспер Мортон порой забывал о том, что Ева не из их мира, но каждый раз в разговоре с ней он замечал, как ей порой сложно не выдать себя. Она использовала самые простые речевые конструкции, чтобы не дать окружающим понять, что она попросту не владеет местными словечками и оборотами, которые в этом мире знали все от Лостейна до столицы. Сердце полное магии, стена из камня и безмолвие. Ева вряд ли использовала бы такие фразы. Она просто не могла их знать. А в письме они были не просто упомянуты, но и использованы весьма к месту. Так могла сказать настоящая Эвелин Олш, уроженка Северного Предела, но никак не Ева, переселенка из другого мира. Джаспер Мортон быстрым шагом направился в свой кабинет, где, поставив защиту от чужого вмешательства, решился использовать заклинание возврата. Подобные заклинания можно было задействовать только в крайнем случае и по особому разрешению короны. Но сейчас не было времени отправлять запрос. Заклинание возврата, которое требовало невероятного магического усилия, могло на секунду вернуть мага в момент создания предмета, другого заклятия или же, как в этом случае, в момент, когда Ева писала это письмо. Джаспер приложил руку к письму, сосредоточился, открыл поток магии и заглянул в прошлое. А потом, тяжело дыша, откинулся на спинку кресла. Всего одна секунда, а его выжило почти досуха. Но теперь он знал главное. Ева никогда не писала этого письма. Ева никогда ему не изменяла.